Глава 16. «Света, что это?» — крикнула Лада и посмотрела на меня глазами, полными ужаса. «Труп», — глухо сказала я и сглотнула слюну. «Чей?» «Моего адвоката». «Кто его убил?» «Не знаю». Перед глазами все плыло, и я плохо понимала, что происходит. Я стала припоминать ночные события. Незнакомый Василий, договор об услуге стоимостью в 30 тысяч долларов, труп, завернутый в покрывало и целлофановые пакеты для мусора и перевязанный веревками. Вот Василий со своим напарником уносят труп для того, чтобы его закопать. Вот я оттираю полы от крови и уничтожаю все улики того, что в моей квартире было совершено преступление. И вот труп опять появляется в моей квартире. Как? Каким образом? Это не поддается никакой логике. Возможно, я просто сошла с ума, и то, что сейчас происходит, не имеет к реальности никакого отношения. «Света, уходим быстрее отсюда!» — все так же испуганно прокричала Латка. «Уходим, я боюсь!» «Кого?» — тихо спросила я и растерянно почесала затылок. «Трупа!» «А что его бояться?» «Как что? Это же труп!» «Всего лишь мертвец. Бояться нужно живых». «Я знаю, но я почему-то больше боюсь мертвых, чем живых». Лада заметно побледнела и поморщилась. «С живыми мне вообще не страшно». Пошатываясь от охватившего меня страха, который, как мне казалось, схватил меня за самое горло, я прошла по всем комнатам, заглядывая в каждый угол для того, чтобы убедиться, что в квартире никого нет. «Светка, не оставляй меня одну, я боюсь!» Бросилась следом за мной Ладка и схватила меня за руку. Я знала, что в России сложная криминальная обстановка, но никогда не думала, что до такой степени. Прямо в квартирах трупы лежат. Жуть! Увидев, что я открываю дверцы шкафа, Латка даже тихонько взвизгнула и чуть было не заплакала. «Света, а что мы ищем?» — истерично спросила она. «Мы хотим убедиться в том, что в квартире нет посторонних». «А что, здесь кто-то может быть?» «Лада, мы всего лишь соблюдаем меры предосторожности». «Этот труп как-то опять сюда попал. Кто-то же его сюда притащил?» «А что, он и раньше здесь был? Он что, куда-то ходил?» Еще больше затряслась Лада. Я не стала объяснять ей, что случилось ранее, и, убедившись, что в квартире никого нет, полезла в сервант за бутылкой. «Лада, давай выпьем, а то еще немного, и у меня голова лопнет. Мозги кипят, и я вообще ничего не понимаю». «Я тебя умоляю, пойдем отсюда как можно быстрее». В квартире было душно и как-то омерзительно воняло. Я открыла кухонное окно и балконную дверь для того, чтобы проветрить помещение. Меня сильно мутило. «Лада, ты выпьешь? Ты составишь мне компанию?» «Но ведь я за рулем». «Ерунда. Сейчас в Москве действует услуга «Трезвый водитель». В общем, можно спокойно выпить, позвонить и заказать данную услугу. Приедет трезвый водитель и перегонит автомобиль туда, куда нужно. Сейчас это фишка. Можно спокойно приезжать в любой бар или ресторан, на своем авто выпивать, зависать сколько нужно. Затем смело вызывать трезвого водителя, и он доставит тебя и твой автомобиль по назначению. Никаких проблем. Круглосуточная служба. Света, да что же за удовольствие сидеть рядом с трупом и пить? Мне кажется, что нужно как можно быстрее уносить отсюда ноги. Мы завтра на Ибицу уедем, а этого квартиранта что, здесь оставим? Поинтересовалась я, смешивая виски с колой. «Но не с собой же мы его заберем. И здесь его оставлять нельзя. От него вон уже как разит. Еще немного, и он так завоняет, что соседи по лестничной площадке вызовут милицию и взломают дверь. Может, тогда нам самим милицию вызвать?» «Что-то после всего, что произошло, мне милицию вызывать не хочется», озадаченно проговорила я и набрала мобильный Сергея. Лада пила виски и смотрела на меня каким-то потухшим и даже несчастным взглядом. Объяснять ей ничего не хотелось. Для ее воспаленных нервов это было бы слишком. Когда на том конце провода послышался голос Сергея, я прикрыла трубку ладонью и заговорила почти шепотом. «Это Света, узнал? Та самая, которую ты сбил своей машиной», — добавила я на всякий случай. «Ты думала, у меня много Свет знакомых?» Я считаю, что лучше не рисковать и сразу представиться. «У тебя что-то срочное, а то я на работе». «Очень срочное. Я даже не знаю, как тебе это объяснить». «Говори как есть». «Дело в том, что я сейчас у себя в квартире. Приехала собрать вещи, а тут опять Жорж лежит. На том же самом месте». «Какой еще Жорж?» «Ну, мой адвокат, тот, которого вчера в лесу закопали». После продолжительной паузы Сергей проговорил, слегка заикаясь. «Света, я не люблю обсуждать подобные вещи по телефону. Но ты хоть сама думаешь, что говоришь? Если твоего незваного гостя унесли в лес и похоронили, как он мог опять попасть к тебе в квартиру?» «Ума не приложу», — ответила я. «А ты 30 000 заплатил?» «Конечно, я свои обещания выполняю». «Тогда тем более ничего не понимаю. Я просто подумала, что вдруг ты людей на деньги кинул, они обиделись, Жоржа раскопали и обратно принесли. Хотя как бы они в мою квартиру попали? От моей квартиры ни у кого нет ключей, но у меня создается впечатление, что она просто как проходной двор. Прям волшебная дверь. Ходит кто хочет, никаких следов взлома. Все приходят, трупы уносят, затем передумывают и опять их притаскивают». «Я сейчас приеду», — буркнул Сергей. «Я не одна, я с Ладой». Я заметно волновалась, и от этого каждое мое слово давалось мне с огромным трудом. «Ты что, с ума сошла? Какого черта ты мою сестру впутываешь?» «Никуда ее не впутываю, мы просто приехали собрать мои вещи. Откуда я могла знать, что Жорж вернется?»